Глава 3. Юншен. Выгорели 3 печати. От сглаза, от ментальных атак и от яда. Я тщательно проверил все водяные письмена на ауре жены, отмечая пропавшие и потускневшие. Невидимые знаки на теле оказались весьма полезны. Вероятно, хотели как-то воздействовать на разум, внушить что-то или ненадолго подчинить. «Ага. Она вроде как оторопела, когда я с ней ругаться начала», подтвердила мои мысли Ян Ли. «Атака была не особо сильной, потому печати и выдержали. Однако из тебя успели выпить большую часть энергии. Отсюда и слабость», — пояснил я, поглаживая уставшую лисицу по голове. Мы уже устроились в экипаже, который стоял на заднем дворе гостиницы. Наконец-то пришло время разобраться во всех подробностях недавнего происшествия. Пока А Лэй бегает, расплачивается за постой и ищет нашего возницу. «Хоть это радует, а то я прямо неприятно себе удивилась. Какая-то царапина, и на тебе обмороки с истериками. А дело, как выяснилось, не в слабых нервах», — пробурчала жутко недовольная жена, наблюдая, как я осторожно обрабатываю края резаной раны у нее на боку. Змея я выгнал, чтобы не таращился, как я раздеваю Ян Ли, а Лун Вайер сейчас лежал без сознания. Бра, мой бывший Ши Ди оказался даже в худшем состоянии, чем я во время покупки. Но Ян Ли все равно была для меня на первом месте. Как-то уж дико, даже чересчур. Бережно запахнув слои испорченного ханьфу цвета цин, во время следующей остановки надо купить новое, я устроил жену поудобнее на подушках и вытер лоб рукавом. Жест мой, конечно, не относился к благовоспитанным, но сил соблюдать приличие не было. Я смертельно испугался за Ян Ли. «Помимо тех слов и угроз, существо тебе еще что-нибудь сделало? Вспоминай все, вплоть до мелочей. Самое странное, что вы будто перестали меня слышать и видеть». Супруга взяла у меня из рук чашку с разведенной в воде настойкой волшебного порошка, ее же Ян Ли приготовление, и послушно выпила. «Я словно исчезла для вас, а вы не обратили внимания, а еще это точно была женщина, и у нее либо 3 руки, либо хвост с чем-то острым на конце. Им она в мои ребра и тыкала. Первое похоже на высокоранговое заклинание сокрытия, или, точнее, один из высших отводов глаз, когда остальные просто не воспринимают скрытый объект как часть мира, мгновенно забывая о нем, даже если видят в упор. Техника из разряда ментальных. Но тогда вопрос, каким образом умелая заклинательница могла искусно выполнить отвод, но столь бездарно? Внушение, задумался я. Третьей конечностью вполне мог быть духовный меч. Когда мы сражаемся подобным оружием, часто управляем им с помощью энергии ци, освобождая руки для заклинаний и печатей. «Зуб даю, что она демон», — усмехнулась вдруг лиса. И на мой вопросительный взгляд пояснила. «Понимаешь, ощущение, запах. Я знаю, как пахнет заклинательская ци, а ее ци — другая. Совсем. И хвост? 100% не меч, а хвост». «Такой вариант возможен. Кроме того, ментальные практики как раз больше их стезя. Но опять же, хвост мог остаться в том случае, если она не освоила полное превращение в человека. Значит, на тебя напала юная или неумелая демоница, хотя и из высших. Ей не по силам техника полного сокрытия, но она ее применила. Противоречие. А еще ей очень, прямо до жути, нужен твой знакомый, живым и здоровым. Она готова была меня убить, если я его не спасу». Спину свело холодной судорогой от одной мысли, в какой опасности находилась жена. За столь краткий промежуток времени легко сгорит одна единственная палочка для благовоний. Но я усилием воли задавил панику и сосредоточился на деле. «Мой Ши Ди, Лун Вайер, ненавидит демонов. Послушай», — горькие эмоции всколыхнулись внутри, но я постарался успокоить их, прибегнув к ци. «Он никогда и ни за что не связался бы ни с одним из темных существ. Он верен идеалам горных наставников, как никто другой. Если тебе угрожала настоящая демоница, то вряд ли она желала именно его спасения. Разве что это какой-то хитрый план, обещающий ему годы мучений. Тем не менее, именно горные наставники выжгли его ядро и продали в рабство, обрекая на годы мучений», — усмехнулась жена, поднимаясь с подушек. Настойка явно начала действовать. Мраморно-бледное лицо Ян Ли порозовело. а спасти его пыталась якобы невидимая им демонесса. «Никак в толк не возьму», — устало выдохнул я и, повинуясь взгляду жены, принялся аккуратно развязывать бечевку, символизирующую верви бессмертных на теле Шиди. «Он первый отвернулся от меня, когда меня приговорили». «О, как интересно», — хмыкнула Ян Ли, возвращая себе уверенность опытного лекаря. «Ты сразу и тряпки снимай, у него кроме внутренних повреждений и внешних хватает». «И ты не спросишь, в чем меня обвинили?» Я уже не думал о том, что Шиди — мужчина, который вскоре окажется без одежды перед взором моей законной жены. Но Ян Ли в очередной раз права. Это не имело никакого значения. «Ну, я примерно догадываюсь», — вздохнула Ян Ли, бережно положив ладонь на покрытую рубцами и синяками грудь Лунвайера. «Остальное позже расскажешь, когда будешь готов». «И тебе не... ты не...» Я слишком часто теряю рядом с ней красноречие. Учения гласят, что демоны — зло. Даже без мудрых свитков и писаний это известно любому ребенку. Да и ты только что испытала все на собственном опыте, ведь одна из темных тварей тебя чуть не убила. «Я слишком большая девочка и не собираюсь делить мир на черное и белое», — пробормотала жена. «И хорошо понимаю, что в жизни все гораздо сложнее. А зло меня не убило и, в принципе, не поранило. Оно скорее было догуйчиков, иными словами, мелких демонов, перепуганно и отчаянно хотело спасти твоего друга. А выкупить его почему-то не могло. Не представляю, как бы действовало на месте демоницы, поэтому и осуждать не тороплюсь». Я опустил голову и несколько секунд смотрел в пол экипажа, потом поднял глаза на жену. Это была загонная охота. Селение демонов на границах разрослось, поступали доклады, что они готовятся напасть на ближайшие к разлому человеческие деревни. Поселение успешно зачистили, остались только те, кто сдался или был не способен к сопротивлению. Задание выполнено, но... Я снова отвел глаза, всматриваясь теперь в колышущуюся ткань занавески на окне. Я отпустил целую группу демонов. Сознательно. Никто на меня не влиял и не околдовывал. «Потому что там были женщины и дети?» — спокойно переспросила жена. «А откуда у тебя такие сведения?» Я уставился на лисицу с некоторым подозрением. «Ей сообщили о моем преступлении при покупке? Тогда зачем многозначительные «позже расскажешь»?» «Догадалась. Это логично, ведь я уже немного знаю тебя». Ян Ли, сосредоточенно изучавшая Ши Ди, подняла голову и поглядела на меня. Я понимал, что она меня не осудит, однако по какой-то причине сжимался от страха, что жена, как и мой бывший брат, сейчас все же обожжет меня ненавистью и презрением. Но в глазах Ян Ли были иные чувства. Еще никогда жена не смотрела на меня вот так.